А вот ее лицо для Каландара совсем не изменилось. Или в том виноват был лунный свет, что лился сквозь ветви старой орешины. Удлиненный овал, высокий чистый лоб, опушенные густыми ресницами глаза, доверчиво и кротко смотрят из-под темных бровей, и все так же нежны губы, все те же маленькие ямочки по краям, чуть сверху, над концами губ. Нет, что-то все-таки изменилось в ней. Похудела, стала еще тоньше, стройнее. Пристальный взгляд дервиша смущал Хуршидубану. Она отвернулась. Будто грустный напев звенел в душе Каландара. Напев, который звенел в нем прежде, когда он встречался с девушкой наедине, думал о возможном счастье. Положив подбородок на сплетенные кисти рук, краснея и восторгаясь, слушала Хуршида его стихи. Это ее поза и стыдливая тяга ее к нему вызывали в душе Каландара ласково-грустный напев любви, более упоительный для него, пожалуй, чем призыв горячей жаркой страсти. Не надо огорчать ее, она ни в чем не виновата. Не бойтесь, госпожа, за отца, с ним ничего не случится. — Да сбудутся ваши слова! — прошептала, все еще не глядя на него, Хуршида-бану. — Время уж за полночь, о нем нет вестей. — Уверяю, ни один волосок не падет с его головы. Хуршида уловила что-то такое в голосе Каландара, что заставило ее, наконец, посмотреть ему в лицо. — Откуда вам знать? — Я знаю, госпожа. Знаю, потому что... Ясные глаза смотрели на него, блестя то ли от слез, то ли от лунного света. Не надо огорчать ее, она ведь ни в чем не виновата. Зачем ранить ее сердце еще и вестью о черной измене отца? Что ж вы замолчали? Потому что будет лучше, госпожа, если вы не будете знать об этом. Почему же? Потому что то, что знаю я, вам не надо знать. Это причинит вам боль. Но зачем же вы начали говорить, если знали, что это причинит мне боль? Хуршида-бану протянула руку и положила ее на согнутую в локте руку Каландара. «Говорите же, прошу, говорите! Пусть даже меч занесен над моей головой!» Каландар опустил голову. Он понял, что, промолчав, больше обидит, сильнее ранит ее сердце, чем сказав то, о чем решил было не говорить. «Простите, Хуршида-бану, я очень-очень виноват перед вами. Не надо ворошить прошлое. Я не в обиде на вас. Все от Аллаха». «От Аллаха?» Каландар рванул ворот рубахи, крепко потер шею, грудь. «От Аллаха? Почему я не послушался вас, не согласился бежать с вами в свой край? Или почему не умер до встречи с вами где-нибудь в степи, раненый врагами в бою? Вот уж сколько месяцев терзаюсь я этим, Хуршида-бану, госпожа моя!» Хуршида промолчала. Обиды оскорбленного сердца забылись, а сочувствие и тяга к Каландару и понимание того, что уже ничего не исправишь, все это разом нахлынуло на нее. Он каялся в своей вине перед ней, он излил свою печаль, и сострадание к нему было в ней сильнее всех прочих чувств. И она испугалась вдруг этого нахлынувшего чувства, больше даже, чем загадки появления Каландара здесь. Испугалась, что не выдержит, сейчас зарыдает. «Так что же все-таки вы скрываете от меня?» — переспросила Хуршида-бану. «Говорите же, не бойтесь за меня. Чему быть, того не миновать». Каландар все еще медлил. «Госпожа моя, известно ли вам, что мирза Улугбек казнен?» «Когда?» — Хуршида испуганно отшатнулась. «Уже неделю назад. И пал он от рук убийц по воле собственного сына, Шахзаде Абдул-Латифа». «О, Создатель!» Хуршида Бану закрыла глаза, зашептала молитву. Мгновенно вспомнилось. Гарем в Коксарае. Мирза Улугбек за тонкой шелковой занавесью, приглушенный печальный голос. «Я наказал вашего оскорбителя. Что случилось, того не поправишь. Воля ваша оставаться в гареме или вернуться в свой дом». И когда она сказала, что просит разрешить ей вернуться, мирза Улугбек опять извинился перед нею, передал привет отцу, а потом с непонятной ей грустью добавил: «Вы еще молоды и прекрасны, дочь моя, да не спошлет вам Всевышний счастье, воздав за страдания». И снова добавил: «Дочь моя, дочь моя». Хуршида облизнула сухие губы. «Это ли не конец света, если сын предает смерти своего отца? Как это мерзко и страшно!» «Да, и страшно, и мерзко. Сыновья — исчадие мрака, но отец их устот, поверьте, госпожа моя, словно яркое солнце. Лучи мудрости его просвещали не одних мужчин, но и женщин». «Истинно так! Истинно!» — прошептала Хуршида Бану. Устот мирза Улугбек, желая сохранить сокровища, накопленные им за 40 лет. «Сокровища?» «Да, сокровища науки, редкие книги, рукописи. Вам, наверное, приходилось их видеть, госпожа?» «Приходилось. Я однажды даже переписала трактат повелителя». «Так вот, за неделю до всего, что произошло, за неделю до смерти своей, он поручил судьбу этого сокровища Мавлине Али-Кушчи. Тот же, зная о возможных опасностях, принял меры предосторожности. И об этих мерах осведомлены были в столице всего 3 человека. «И один из них — мой отец?» — догадалась Хуршида. «И вы опасаетесь теперь, что отец выдаст тайну?» «У меня есть основания для таких опасений». «Нет, нет!» — испуганно воскликнула Хуршида Бану. «Он не совершит такой низости!» «И все же я хотел бы поговорить с Мавлиной об этом деле. Но я же сказала, что он... что его... Вы говорите, что отец вернется из Коксарая целым и невредимым?» «Да, будет так. Если он вернется, я сама поговорю с ним. Я сама». «Тогда позвольте слуге вашему наведаться сюда завтра». Ответа на этот вопрос он не получил. «Мне нельзя не прийти. Мне нельзя не поговорить с вашим отцом. Потому что не только сокровище знаний, но и жизнь Мавлины Али-Кушчи в руках вашего родителя». «Я поговорю с ним», — снова сказала женщина, но в голосе ее уже не было прежней уверенности. Каландар не в силах был уйти. Ему хотелось взять ее руку, прижать эту нежную, беспомощную руку к губам. Хотелось упасть на колени перед Хуршидой Бану и говорить о любви, о пожаре, который все эти месяцы бушевал в его груди, и молить, молить о прощении. Но она же сказала: «Я не в обиде на вас. Все от Аллаха». Как странно и жестоко устроена жизнь. Кажется, ничем не обделил Творец Хуршиду Бану. Все есть — и красота, и богатство, и знатное имя. А вот малого нет — счастье. обыкновенного, человеческого, женского счастья. Молчание затягивалось. Это почувствовала и Хуршеда. Мягко сказала: «До свидания, и да хранит вас Аллах». «До свидания, госпожа». Она слышала, как шуршали под его ногами листья, пока дошел он до края оврага в самом конце сада. Тогда и она побрела обратно домой. Сникшая, обессиленная, постояла у калитки, прижалась лбом к холодной глине дувала, заплакала, сначала без слез, а потом, наконец, облегчающе обильными слезами. О подвальных темницах Кок-сарая ходили легенды одна ужаснее другой. Но темница, куда привели Али Кушчи, ничем не походила, к его удивлению, на тесный мрачный колодец, которым пугали воображение рассказчики легенд. Довольно сносная клетушка, ширина 2/3 длины. По крайней мере, поначалу ему показалось, что устроили его даже просторно. Ощупывая ладонями стены, неровные, бугристые, он обошел комнату. Ладно, роптать ему нечего. Самое плохое в том, что темница примыкала к дворцовой конюшне, откуда и сквозь каменные стены проникало трудновыносимое зловоние. А вот солнечного тепла эти стены не пропускали, так что было здесь и сыро, и очень холодно. Но что же сделаешь? Ведь его не на торжественный совет к устоду позвали в Кок-сарай, не на вечернее пиршество, не для занимательных и поучительных бесед в кругу поэтов и мудрецов. Его привезли совсем в другое место и совсем иной целью. Как было прежде, при Мирзе Улугбеке, так уже не будет. Один создатель знает, когда Али Кушчи выпустят из этой тесной кельи. Да и выпустит ли вообще? Уйдет ли он живым отсюда или нет? А спасение было теперь одно. Выход один — запастись терпением. Терпением и терпением. Терпением и выдержкой. Но выдержку обрести непросто. Как ни старался Али Кушчи унять себя, он уже томился здесь. Томился, словно птица в клетке. Он то и дело ловил себя на том, что нетерпеливо расхаживает из угла в угол, бесцельно растрачивая силы. В темноте он спотыкался, иногда ударяясь о стену то плечом, то даже лбом. Не один раз он зачем-то ощупывал массивную дверь, открыть которую можно было только извне. Ему казалось, что в комнате не хватает воздуха и что он вот-вот задохнется. Потом он приходил в себя, замедлял шаги, призывал на помощь разум, убеждая себя, что необходимо терпение, терпение, терпение, что нет ничего другого, кроме терпения. А через минуту-другую вновь беготня по камере, вновь муки бесплодных метаний. Наконец силы оставили его, и он прилег на ветхую циновку, брошенную в угол. И сразу же вспомнилась мать. Вчера вечером Тилля-Биби опять пришла к сыну в обсерваторию. От самого Ак-сарая Белого дворца, что недалеко от Гуры Мира шла, и принесла любимое кушанье Али — плов с горохом. Он велел Мираму Челаби разжечь очаг, сам расстелил одеяло для того, чтобы матери удобнее было сидеть. Потом они втроем расположились вокруг сандала, расстелили дастархан. Комнату заполнил ароматный запах плова, чуть посыпанного черным перцем и другими приправами. А потом... Потом четверо нукеров. Грубые их приказы одеваться, не мешкать, ничего с собой не брать, долго не прощаться. и враз обессилевшая, оцепеневшая мать. Откуда вдруг взялись у нее силы? Она вскочила, метнулась к сыну, задержавшемуся у порога, обняла его, крепко обхватила за шею, вцепилась не оторвать. Вспомнив ее объятия, беззвучные рыдания ее, слезы, что залили морщинистое лицо, Аликушчи сжал кулаки и тихо застонал. Закрыв глаза, он долго сидел, не шелохнувшись, в углу своей, да, теперь своей темницы. Терзаться так было нельзя, бессмысленно, неразумно расстравлять раны. Суетливость — сейчас самый опасный его враг. «И чего ты мечешься, Али?» — вновь стал уговаривать себя Мавлина. «Если ты страшишься Зиндана, то зачем принял поручение у Стода? Опасное поручение. Раз взялся за опасное дело по доброй воле, по велению разума и совести, раз ему нужно было во имя науки, во имя света разума сохранить для потомков сокровище Улугбека, пусть хоть один луч из лучезарного богатства, то чего же сейчас дрожать?» Ну вот он уже может и подтрунивать над собой. «О, ученейший Мавлина, мудрейший из мудрых! А ведомо ли вам, что темница, где вы столь свободно передвигаетесь, где вы обладаете собственным ложем, есть всего лишь начало тех прелестей, кои ждут вас в дальнейшем? Кто, кроме Всевышнего, знает, досточтимый Али, что еще придется вытерпеть тебе? Может, тот самый меч, которым обезглавлен был благословенный Устод, разлучит твое прекрасное тело с твоей мудрейшей головой? Или, быть может, ты останешься жить в этом или каком-нибудь другом, более удобном каменном мешке, сыром и темном, словно могила? Останешься жить? Но с этой поры никогда уже не увидишь бескрайнего простора неба, мигающих в ночи далеких звезд. Останешься жить, но не обнимешь больше ни друзей, ни родных, ни матери. Да, ты испытаешь все, что тебе суждено испытать. Опять прилив горечи поднял было его с циновки. Но на сей раз он заставил себя остаться на месте. «Терпение, терпение, дорогой мой Али! Прошел ведь всего один день заточения. Один! А сколько их еще впереди? Что же с тобой будет, мудрейший из мудрых, если ты не наберешься терпения на годы? На годы? О, нет! Если на годы, то молю, Создатель, забери бедного раба своего сейчас, чем лишать его счастья видеть небо и звезды, проникать разумом, что ты дал ему, в их удивительные тайны. Аликушчи явственно представились обсерватории, фигуры учителя за работой, и будто стало светлее в узилище. Усталость, вызванная государственными заботами, тоска, томившая сердце, все отступало, уходила прочь, когда Устод приходил в обсерваторию. Он забывал обо всем, работал самозабвенно, обычно до рассвета. Иногда же, отрываясь от научных занятий, от наблюдений, брал в руки любимый танбур. Танбур — струнный музыкальный инструмент. Устод был настоящий виртуоз в игре на танбуре, тонкий мастер. Надев на указательный палец золотой медиатор, Улугбек начинал слегка тревожить, пощипывать струны, и человек, слушающий этот разговор струн, вдруг замечал, как овладевает им светлое, тихое, будто осеннее солнце печаль. Как сжимается горло от внезапно подступивших слез. Но слезы эти не разъедали душу, а наоборот смывали тоску и грусть. И хотелось под эту неизъяснимую печальную мелодию, творимую Устодом, как же хотелось быть лучше, быть чище и добрей, чем ты есть. Усто ты сам не стеснялся слез. Он вытирал влажные глаза и говорил, откладывая танбур в сторону. Удивительная сила в музыке. Часто я раскаиваюсь, что пришел в сей мир. Часто соглашаюсь с теми горькими мыслями, что столь хорошо выражал достославный Омар Хайям. Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? Бегущий жизни смысл, увы, непостижим. Но стоит услышать хоть однажды «Чоргох», и чувствую я, как исчезают эти мысли, чувствуя себя чистым, словно ребенок. И хочется жить, Али, так хочется жить. Разве не счастье, сын мой Али, услышать одну только эту мелодию? Да, истинно велик разум человека, если благодаря ему человек способен создать такую красоту. Али Кушти ощутил вдруг зуд в ногах, снял ичиги, ощупал изнутри голенище, провел рукой по циновке и брезгливо отдернул ладонь. Так и есть, к сырости пола, затхлости воздуха добавились теперь еще насекомые, блохи, клопы, тараканы. Наверное, наступил рассвет. Чтобы проверить предположение, Али Кушчи постучал в дверь, желая испросить воду для предмолитвенного омовения. Ответа не последовало. Мавлина потер ладонями по сырой земляной поверхности пола, снял и расстелил на полу свой чекмень вместо молитвенного коврика, прочитал молитву. А сколько в самом деле прошло времени с тех пор, как он появился в этом узилище? Наступил ли рассвет? Или ему только показалось? И снова пугающая мысль. Если так тяжко дожидаться первого рассвета в темнице, то что же испытывают узники, заточенные на всю жизнь? Мгновения тянулись теперь для Али Кушчи ужасающе медленно, и казалось ему, что отныне нарушен закономерный круговорот времени, что в самой природе приостановилась извечная смена захода восходом, ночи днем, тьмы светом. Все окружающее словно застыло, недвижно и нерушимо. Были, конечно, признаки, по которым он догадывался, что время течет, что вслед за ночью приходит день. С вечера больше клопов и блох выползало из щелей. Еще о движении времени говорила и маленькое размером в ладонь оконце, вокованное железом двери. Оно дважды за сутки, по-видимому, через равные промежутки в часах приоткрывалось, и стражник подавал узнику воду в оббитой по краям глиняной чашке и овсяную лепешку. Невелика она была, эта лепешка. Опрокинь пиалушку на нее, и лепешка спрячется. Али Кушчи умудрялся в первые дни заточения обходиться половиной воды, которую ему давали. Другой же половиной увлажнял лицо и руки, а маленькую лепешку делил на три части, ел в три приема, да еще запивая глоточком сбереженной воды. Кажется, на четвертый или пятый день, наверное, ночью, потому как, навоевавшись с насекомыми, он вроде бы и заснул. Али Кушчи услышал звон цепных запоров, жалобный скрип железной двери. Появились люди с факелами. Свет факелов резал глаза. Али Кушчи прикрыл их руками. На пороге стоял Есаул, косоглазый и со шрамом, рассекающим губы. Где-то видал Али Кушчи этого человека. Рядом эмир султан Джандар собственной персоной, а за ними два воина держали факелы. Чадящие факелы хорошо освещали крепкую фигуру эмира Джандара, Его бобровый тельпек с красной кисточкой на маковке — знак эмирского достоинства. Серебристо-сверкающий пояс на синем суконном чекмене, красные софьяновые сапоги. Султан Джандар сделал было шаг вперед, но, передумав, остался у порога в темницу. Чуть прищуренные глаза его вглядывались в темноту. После нескольких мгновений молчания эмир Джандар, качнувшись крупным своим телом вперед, громко произнес: «Мое почтение мудрейшему из мудрых Аляуддину ибн Мухаммаду Али-Кушчи!» «Этот индюк смеется надо мной», — подумал Али-Кушчи. «Предатель! Недавно был столь близок к повелителю, втерся в доверие, а теперь смеется надо мной негодяй». Али-Кушчи хоть и знал, что играет со смертью, не сдержал колкого ответа. «Рад лицезреть в этом райском цветнике правую руку великого повелителя, сиятельного султана Улугбека, эмира султана Джандара Тархана». Эмир Джандар поморщился и быстро прыжком пересек темницу. Навис над узником, будто скала, готовая сорваться, рука на эфесе сабли. «Мавлина Али!» — теперь эмир говорил медленно и жестко, без насмешки. «Эмир Джандар далек от премудрых наук. Он всего лишь грубый воин. Но вас я уважал как мудрого человека, истинно ученого. Приходится сожалеть, что я жестоко ошибся». «Увы, наши ошибки схожи. Ваш слуга тоже считал вас одним из самых верных эмиров нашего повелителя, от коего видели вы немало милостей. Как жаль, что я столь жестоко ошибался». Эмир был изумлен. На какой-то миг он испытал даже нечто похожее на восторг, а потом, наполовину вытащив из ножен саблю, повернулся к Есаулу, грозно выставив вперед кончики красивых подковообразных усов, кивнул головой: «Веди, мол, узника». Сам повернулся на каблуках, со стуком загнал саблю в ножны до рукоятки и, не удостаивая больше никого взглядом, стремительно вышел из темницы. Есаул тихо, но внятно сказал: «Идите за нами, мавлина». Али-Кушчи повиновался.